Глава 19. Я ж дар речи потерял. Вот это заявочки. То есть я должен для Макарова ротмистра изловить? Что-то я не помню в тайге такой травы, от которой можно такой приход поймать. Или он бухнуть успел от горя? Я втянул в себя воздух, пытаясь уловить знакомый запах, но ничего не учуял. А с какого хрена? Ты, Иван, ничего не напутал? Задаю я вопрос Макарову, внимательно смотря за его реакцией. «Ну а кто, кроме тебя, сможет? Ты в тайге как дома, боец каких поискать, кадровый командир, да и ты же коммунист. И потом, если ты ротмистра сможешь взять, тебе все грехи спишут». Дает мне на сознательность Макаров. Это я ему еще в самом начале знакомства сказал, что партбилет пролюбил, а он, гад такой, запомнил. «Стране нужны живые коммунисты, а не мертвые. И кто тебе сказал, что за эту белогвардейскую мразоту мне кто-то что-то простит? Мы же решили уже все с тобой. Зачем ты сейчас на ходу все меняешь?» – возмутился я. «Неправильно мы решили. Зря я тебя послушал. Если сейчас от ротмистра не избавиться, он успеет подготовиться к приходу другого отряда. Мы же сейчас бежим от одного человека». «Мы не бежим, а уходим. То, что он за нами по пятам идет, ничего не меняет. Даже если бы его и не было, все равно уходить надо было. Кроме того, не сильно ли ты много хочешь? Убить его еще можно попытаться, но вот поймать живым? Он вооружен, он отстреливаться будет, а ты мне предлагаешь в ответ в него не стрелять, а пойти и взять его голыми руками? Так вот, от меня пули не отскакивают. Ты сам видел, сколько во мне уже дырок наковыряли. И новый шрам от пули мне как раз ротмистр оставил. Иди ты в задницу, Макаров!» – возмущаюсь я. «Я тебе приказываю!» Точно попутал что-то фельдшер, уже приказывает он мне. Он явно не в себе. Подавленное состояние, в котором пребывали все его бойцы, передалось и ему. И ему сейчас хочется каких-то действий, хочется контролировать ситуацию. «Схера ли ты мне приказываешь? Я не твой подчиненный. И только из доброты душевной тебе помощь оказываю. И заметь, Макаров, уже в который раз ваши задницы спасаю. Или у тебя принцип, кто везет, на том и едем? Достал ты меня». «Да я даже за этот день мог спокойно уйти вперед и не тащить за собой вашу инвалидную команду. Но я вернулся и помогаю тебе». «Ну, тогда убей его». У Макарова нервный срыв, и я его понимаю. Мы за эти дни пережили очень много. Он друга потерял, а сейчас на его шее ответственность за бойцов. Весь день он среди них был один, и ему нельзя было показывать эмоции. Да и погода подвела, а сейчас его прорвало. «Ты же можешь! Я очень тебя прошу, Кирилл!» Я смотрел на Макарова, но мысли мои были далеко. Кто бы еще несколько лет назад мог сказать про меня, что я могу убить человека? Да я и сам бы никогда не подумал, что такое случится в моей жизни. Я был на войне, но даже за 3 года своей службы ни разу из автомата не выстрелил. Не то чтобы кого-то убивать. И вот теперь я убийца, и мои таланты оценили. Моя бандитская внешность стала соответствовать содержанию. Сколько я уже человек убил? Да много, очень много. Среди них были хорошие люди. Если есть Бог на свете, то гореть мне в аду. Такое не отмолить и не загладить никакими добрыми поступками. Я стараюсь не думать о содеянном, так легче жить. И сны мне кошмарные не снятся, сплю я обычно как младенец. Я был раньше весел, много шутил, а теперь я мрачный тип, который думает только о выживании. И мысль об убийстве человека никаких отторжений в моей душе не находит. Надо убить – убью. А ротмистра даже с удовольствием. А ведь мне интересно, когда наши пути с отрядом разойдутся, за кем отправится ротмистр? За мной на болото или за отрядом почти беззащитных бойцов? Наш разговор на берегу реки не оставляет вариантов. Он именно меня считает причиной своих бед. А это значит, что встретиться мне с ним еще раз все же придется. Так почему не сейчас? Может, прав Макаров? Может, стоит решить эту проблему раз и навсегда? Пока мой враг уставший и ослабленный, пока он кипит ненавистью, а значит, не может трезво думать. Черт! Хрен с тобой. Я попробую. Но знай, Макаров, что сегодня наши с тобой пути расходятся. Сейчас вы уйдете вперед, а я останусь. Получится у меня или нет, но я к вам больше не вернусь. Дальше вы сами. Вам по реке осталось пройти еще день, может, 2. А потом уходите по той тропе, что и пришли. Ну, а я пойду своей дорогой. И запомни, Макаров, ты мне должен. Я зло сплюнул. Наган сюда давай с патронами. Кирилл! Заткнись, Ваня, ради бога, заткнись. Отдай мне наган и валите нахрен. Мне с тобой больше не о чем разговаривать. Опустив голову, Макаров молча снял кобуру и протянул ее с горстью патронов, которые достал из кармана. Я, кинув оружие и боеприпасы на дно своей лодки, ударил веслом по воде и молча поплыл назад. Разговаривать нам с ним больше не о чем. По дороге, сдернув с одного из плотов две плащ-палатки и моток веревки, я направился к повороту реки, который только что прошел караван. Караван из плотов скрылся из виду, а я сидел в лодке, провожая его взглядом. Все. Через день или два я пойду по этой реке по пройденному ими пути и, не останавливаясь, последую дальше на болото. Хватит с меня общения с красными командирами и подтирания задниц необычным бойцам. Выбрать и обустроить позицию для стрельбы в лесу очень тяжело и непросто. Ориентироваться для этого на местности и работать физически приходится очень быстро и скрытно. Стрелку, находящемуся в засаде, приходится терпеть и работать. Работать и терпеть. Терпение – это рабочий инструмент стрелка. Нетерпеливый, ленивый и самонадеянный не выживет. В качестве приманки я приготовил свою лодку, которую вытащил на берег реки на относительно свободном участке, чтобы подходы к ней были видны. Свернув одну из плащ-палаток, я набил ее травой и положил в лодку, придав ей приблизительный вид спящего человека. Херня, конечно, полная, но в темноте, если не подходить близко, вполне сойдет. Сам же я устроился на другом берегу, перейдя реку вброд. Там почти непроходимый кустарник, со стороны и сзади ко мне не подберутся. Нормальный и здравомыслящий стрелок обустраивает позицию, на которой, как правило, приходится сидеть несколько часов и всегда постарается сделать закрытой. А в засаде мне придется сидеть хрен знает сколько. Хорошо, что на мне моя, уже заметно потрепанная, но еще вполне годная к эксплуатации энцефалитка. Прежде всего, в засаде нельзя пошевелиться. Малейшее шевеление запросто может стоить мне жизни, и поэтому крайне важно защитить себя от мошки и комаров. Моя сетка, закрывающая лицо, как раз и обеспечит мне более-менее комфортное существование. От длительного неподвижного лежания немеют руки и ноги, от дождя и сырости они мерзнут, и в конце концов я не удивлюсь, если палец не сможет согнуться на спуске. Хочется есть, хочется пить, и хуже всего, если захочется по нужде. Захочется, как всегда, по закону подлости, в самый неподходящий момент. Тут тоже ничего не поделаешь. Если приспичит, придется гадить прямо в штаны. Я не стал рыть мокрую землю, а использовал готовые углубления в земле, между колючих кустов. Снаружи и сверху позицию я как мог замаскировал тем, что попалось под руку. Для стрельбы и наблюдения оставил только узкую щель-амбразуру. Кустарник чем хорош, так это тем, что при выстреле не демаскирует дым от выстрела. Дым не выходил за линию кустарника, при этом постепенно рассеиваясь и не виден со стороны. Лежу и жду. Небо облачное, луны не видно. Она вместе со звездами периодически скрывается облаками. Темная и почти непроглядная ночь. В этой темноте едва угадываются контуры моей приманки. Я почти ничего не вижу, но в это место я смотрю уже больше часа. И любой новый контур или изменение обстановки сразу определю. А еще я слушаю. Ничего не видно не только мне, но и ротмистру. А он не лежит, как я, на месте. Он идет, а значит, шумит. Никто в такой тьме беззвучно передвигаться не сможет. Разве что только кошка. Шум послышался, когда я уже стучал зубами от холода. Как бы не заболеть и простатит не заработать. Плащ-палатка, которую я использую вместо подстилки, уже промокла. Да весь я мокрый, с ног до головы. Кто-то идет. Быстро идет, и это точно мой враг. Никого другого тут я встретить не рассчитываю. Да и кому еще, кроме него, понадобится в такую погоду и непроглядную тьму спешить за ушедшим караваном по почти непроходимой тайге? Я весь обратился вслух и подобрался. Как я и предполагал, идет ротмистр по тому берегу реки. По крайней мере, шум разносится как раз оттуда, рядом совсем. Я приготовился стрелять. Уже почти полчаса тишина. У меня уже руки дрожат от напряжения. Шум, который я слышал, прекратился как-то внезапно, хотя его источник был уже практически напротив меня. Судя по всему, ротмистр заметил лодку и тоже затаился. Мне уже не кажется моя идея такой хорошей. Эта сволочь крутится где-то неподалеку. Практически у меня над головой из-за соседнего куста раздаются выстрелы. От моей долбленки полетели щепки. Я вздрогнул, но остался лежать, как лежал. Сейчас я развернуться бесшумно не могу, а он стоит и стреляет. Ему ствол вниз опустить проще, чем мне перевернуться и вскинуть винтовку. Холодный пот катится у меня по лицу. После каждого выстрела мои нервы готовы просто взорваться. После третьего выстрела ротмистр затаился. Постояв минут пять, он, раздвигая кусты, попятился назад. Я хорошо слышал каждое его движение. В этот раз он особо не таился. Не вижу его. Стрелять на звук не вариант. Тут разброс будет в пару метров. Легко промахнуться и выдать свою позицию. Что делать? Я решил еще подождать. Ротмистра, переходящего вброд, я увидел через 10 минут. Он переходил реку выше по течению и, судя по всему, к лодке подходить не собирался. Стрелять надо сейчас, или я его упущу. Я прижался щекой к прикладу и направляю прицел на мохнатую фигуру, на спине которой висит карабин. Вспышка выстрела ослепила меня, и я практически вслепую добил всю обойму, не меняя прицела. А теперь валить. Если я не попал, хотя должен был, то моя позиция засвечена. Нужно выбираться из кустов. Как уж, я ползу между колючих кустов, ломая ветки и царапая руки. Каждый раз, когда колючки впиваются мне в пальцы или ладони, я только сильнее стискиваю зубы и ползу дальше. Сейчас нет времени рассматривать занозы. Стонать и плакать от боли будем потом, когда весь этот ночной кошмар закончится. Выбравшись из кустов, я повесил карабин на плечо и взял в одну руку обрез, а во вторую наган. И тихо пошел вперед, передвигаясь от укрытия к укрытию. То и дело под ногами предательски хрустит валежник. Ветви деревьев так и норовят попасть мне в лицо и выцарапать глаза. Но я продолжаю идти. Главное, не терять бдительности. Я, конечно, не мог промахнуться, но все может быть. На месте переправы ротмистра никого не было. Только в свете, появившейся буквально на несколько секунд луны, я рассмотрел мохнатую кочку, которая уносила вдаль течения. Дурак! Не надо было остаться на месте. Тогда в проплывающее мимо меня тело можно было бы без проблем добить еще одну обойму. А теперь мне остается только наблюдать, как тело моего врага сносит течение. Пока я осторожно шел через заросли, его снесло уже очень далеко. Сейчас бы мне пригодилась лодка, но воспользоваться ей без ремонта невозможно. От попавших в нее пуль дерево треснуло, и трещина будет ниже уровня воды, если я в нее сяду. И лодку потеряю, и сам искупаюсь, а толку не будет никакого. Но стоять сложа руки я не стал. Приняв стойку для стрельбы стоя, я все же выпалил 5 патронов в темное пятно на реке. Попал или нет – большой вопрос, но я хотя бы сделал все, что от меня зависит. Брод я вдоль и поперек прошел, общупывая дно ногами, но кроме карабина ничего найти не смог. Очевидно, он сорвался с плеча ротмистра, когда последний упал в воду. Не густо, но и то хлеб. Карабин целый, неповрежденный и заряжен 2 патронами. Его только почистить и будет как новый. Под сумки мой бывший наган и нож, скорее всего, остались на поясном ремне, надетом на тело ротмистра, и уплыли вместе с ним. 10 пуль я по ротмистру выпустил из карабина, и пусть не все попали в цель, но плыл он не как живой человек, да и не плыл он вовсе, а просто несло течение. Значит, можно предположить, что он мертв. Или, по крайней мере, ранен столь тяжело, что ему будет уже не до меня с отрядом. Что же, свое обещание, данное Макарову, я выполнил. Жаль только, что я не убедился точно, что покончил с этой гнидой. Тут уже ничего не поделаешь. Бежать в темноте за плывущим трупом я не буду. Просто не смогу догнать, если его течение не прибьет к берегу. Может быть, я и отправлюсь на поиски, но только при свете солнца, да и то вряд ли. Всю оставшуюся ночь я провел под плащ-палаткой в том же кустарнике, где была моя засада. Глаз не сомкнул, дрожа от холода, но костер все же разводить не стал. И дрова сухие сейчас найти будет тяжело, да и все равно стоит поостеречься. Утро у меня началось с осмотра повреждений лодки. Досталось ей сильно. 2 выстрела пришлись практически в одно и то же место, из-за чего по корпусу пошла трещина. 3-я пуля прошила оба борта, и мое самодельное чучело насквозь. Плохо, но поправимо. Придется повозиться, и займет ремонт не меньше дня. У меня на эту лодку большие планы, и бросать я ее не намерен. Самое простое – это собрать сосновую смолу. Из нее я буду делать клей. Тут ничего сложного нет. Технология простая и отработанная тысячелетиями. Собранную древесную смолу нужно очистить от грязи, для чего нужно завернуть ее в тряпицу и положить в кипящую воду. На поверхности воды появится чистая смола, которую собирают ложкой и скручивают в виде шариков или колбаски. Чтобы приготовить клей, нужно нагреть смолу. Сделать это можно, к примеру, в котелке или в консервной банке на костре. Котелок у меня есть, но его жалко портить. Отмыть его потом будет практически невозможно. Пустой банки у меня тоже нет, но зато есть полная, с тушенкой. Хотел я ее приберечь для похода по болоту, но, видимо, не судьба. Заодно я плотно позавтракаю, так, чтобы и на обед хватило. Позавтракав, я принялся за изготовление клея. Выпарив и очистив собранную смолу, я нагрел ее и добавил мелко растертый древесный уголь. На 4 части растопленной смолы 2 части древесного угля. прогоревшие головешки от костра как раз сгодятся для этих целей. Уголь нужен как затвердитель. Клей получается густым, черным и липким. Его нужно остудить до теплого состояния и скатать в шарик или колбаску. Вот и все. Клей из древесной смолы готов. Если необходимо что-либо склеить, то клей нужно только нагреть и можно использовать по назначению. С двумя отверстиями от сквозного выстрела я справился быстро. Просто забил в них чопики и густо смазал их клеем. С трещиной же пришлось повозиться. Отверстие я заделал так же, как первые два, а трещину заполнил смесью клея и сухой травы, просмолив поврежденный борт густым слоем так, чтобы с запасом хватило и надолго. Осталось только дождаться, пока все высохнет и можно продолжить путь. Закончив с ремонтом, я постирал все свои вещи, развесил их сушиться на кустах. За время странствий моя энцефалитка превратилась в грязную, порванную брезентовую тряпку, а привести себя в порядок все времени не было. Помывшись и переодевшись в запасное нательное белье, я впервые за долгое время наслаждался бездельем. Сапоги сушились возле костра. Я же сидел на камне в кальсонах и, перепоясанный ремнем с револьвером в кобуре, блаженно шевелил пальцами ног. Кто хоть раз долго ходил в сапогах, тот меня поймет. Я не спеша ел кулеш с салом и пшенкой. Впервые за долгое время чувствуя себя спокойно и почти безмятежно. С ротмистром покончено. Отряд красноармейцев не висит на моей шее. Припаса у меня хватает, а от болота меня отделяет всего ничего. День или два пути.